804, 26 июня. Уезжайте. Я вижу тучу. Увуры одни очень укрепились в Америке. Уведу вас, уведу вас, уведу вас. Путь ваш сокрою. Годный человек тихо явится. Дуя с высот нужных, явленных людей пошлю. У того другие знаки, дух его знает, что вам надо служить. Угупуру знает жрецов. Нурухан живет в теле человеческом. Роскошь должна покинуть вас, пока его нет. Елена, дочь, гидом служит. Долго спор о вас идет. Растет плесень в Лхасе, и старый лама у алтаря думает седлать коня на север. Он видел сон, туманное утро, по каменистой равнине приближаются на рысях отряды конницы, и за ними видит он тонкие ряды пехоты. Налево трещат выстрелы, и гулко раздается орудийная стрельба. Вот вынесся полк, и слышны крики солдат. Мелькнуло лицо монгола с ханским значком. Проснулся лама, на лбу пот, и увидел, что зажглись лампады у ног благословенного, и высокий человек совершал таинство перед алтарем. Затем туман застлал нишу и услышал лама ржание коней на дворе, выглянул за окно и увидел старого наставника монастыря, уезжающего со двора, позвал слугу и приказал привести лошадь. На улице заметил иностранцев, идущих на холм. Лет 20 тому назад видел таких же, но продолжает свой путь лама. Завтра заедет в монастырь на реке. 805, 27 июня. Хочу выполнить общее желание, потому пусть каждый имеющий знак или имя возьмет два листа бумаги. Пусть на одном напишет, что он дает мне, на другом, что он желает получить от меня. Пусть запечатает и ближайшую почтою пришлет вам. Почему нельзя обратиться в духе? Ибо часто мышление не точно. Вместо ясного вопроса посылают хвост мохнатого мышления, забывая, куда и кому обращаются. Советую, чтоб желания приличествовали плану владык. Мы увидим и измерим. 806, 28 июня. Увидите присланные желания и обдумайте их прежде, нежели предложить нам. Теперь главное – уберечься от ударов неразумия. Не все ли равно, кто ранит – тигр, кошка или мышь? Порывание ткани одинаково опасно. И кто же уполномочен делать жертву из брата? 807, 29 июня. Ценные зеркала посмотрим. Первый. Туман золотой. Только молнии пронизывают тучи над степью. Удрая указал строить ложементы. Чистые новые статуи явленного Будды утверждены посреди шатра. Здесь явился Будда, станем крепко на освященном месте. Никто, почитающий Будду, не покинет ковчег. Пусть священная дружина ляжет кругом шатра. Пусть руки крепко держат оружие. К нам идет новая весть. Сам Бел указал стоять прочно. Здесь будет заложен Угадей Майдан. Елена, царица, дочь Будды, придет с гор. Кустарник сияющий надо оградить, там ступала нога Будды. Второе. Вижу в тумане сером. Комната. Спешно входит Нур, стучит в дверь. Еруя. Когда вести от Б? Посмотри скорее, нужно знать. Третье. Вижу в синем тумане. На гору идут люди, несут изображение Будды. Сказано, оно найдено на лисьей сопке. Указал его сон ламы, пусть Серич Момуй обережет место. Четвертое. Вижу туман большой, скачут гонцы, мулы и кони, и пушные верблюды, и какое движение! Сам Будда указал могущество нового Ха. Под ветрами, со снегов, ввиду огней на горах, Мурчук-хан молился на заре. У Пултуев прислал гонца. Пять. Вижу туман лиловый, на горе стоят женщины. Семеро ждут чуда, полянка снежная, только камни на них сидят. Около скалы начинает клубиться туман и сверкают лиловые искры. Шесть. Вижу в лиловом тумане юрту Среди тысячи лампад сверкает Будда, кругом сотни знамен, и торжественно стоят князья монгольские. Огни лампад играют на саблях и желтых кафтанах ханского полка. Снаружи рокот голосов, то красные батальоны приветствуют Одр, Пр, М. Ураганом проносятся «Шапки долой!» Рядовой Сермягин крестится и шепчет: «Такие с Бородина поля картинки видел!» 808. 30 июня. Все вижу, все понимаю, могу порадовать, что нет вреда для сущности. Опыт наладим, и наша высота не уйдет, и назначение удрае утвердится, и дела не умолятся. Одним только Фуяму огорчу, ему придется поездить больше предположенного. Говорю о больших поездках, чую, как и шаги удрае придется сковать. Конечно, жаль картины, но надо идти. Так обходным движением Урусвати с высот, Фуяма с долин отгоним врага. Мы принимаем вашу готовность нам помочь. Если тебя временно изъять из плана, сама поразишься последствиям. Могу сообщить вам важную новость. Мой друг переходит в уплотненное астральное тело. В этом заключается опыт. Он пытается качество уплотненного астрала приблизить к земле без отягощения земной оболочкой. Хир тоже хотел бы присоединиться к этому опыту через меня. Придет время, как и тебе, и Фуяме, остаться у нас. Также время Хир еще не пришло, но видим вашу постоянную готовность перейти, и это качество очень нужное в соединении с неусыпностью, но надо уйти без предания плана владык. Указую стать на места. Воистину легче руководить солдатами, нежели синдикатом именитых лиц. Указ дам, и пойдут ряды созидать ступени земли моей. Слышу трубы похода, и радуется мой дух.